Я бонарас. Иисус не шока хоте гора зарехожар. Иисус кукухазен не шока хоте гора зявох. Иисус его гурпухарар ежим хеопшах. Рави, метал не шока хуну хатап секод зашагар, ежирара ятияны харара. Метали ятияны харара физилашир, а у не шокан шахор, ежим хеопсарамча тхамиов нафо хунрара. Тагот и тежил Иисус. Мафо шетифа сахазлакуам и офер сазасачан хафая. Чешир хасишт, чешир хазасача зими зишан течерап. Дунаем сатетфача, дунаем и нафенер сара. Иисус архазиум, чагум теожинтхи, упсимча ята захисухи, а захисухар нашу минамашифах. Силаам зацапсахуре загабскатамки защитхачи и Иисус нашу мривах. Силаам хичерар агагарара. Нашуркви зитхачи, Слава Богу, как вожа. Гунаухами, арнешу зарештал за слявухами, ах. Слявуху, шисиштвар арбамр, ар, ах, закупим, хавараб, ашведнеб, ах, намчхам. Сэр, ах, ежим. Вовнехар сидешту кафтеху хуа, пеопчуа хахар. Иисус зацарцем яд азахисухи, азахисухар сынама кашифи, силуам зацапсихурей загабскапам куи защитхачих сивах. Арошта спикуи зацатхачим, Снехар кафляху хуа хуважжуатым. Тыда шиа ар, кеопчуа хакар, сараб хуважжуаш. Иисус офыш хуа сагону сагар фарисейхам зарау нафар. Джашау матлоу нэшу шитхар фарисейхам адэш ашхах. Ау Иисус ята закисухи нэшу мэнэхар хазигапсага мафар шамбат мафах. Арати фарисейхар атрам кеопчуах. Сыдэштау нэхар кафляху хуа. Я тасынахым катрилхи зизисадхачим слягухуа, хуважиғатым. Мисер тхамдаш хичраб хауа фарисийхам ашкишху заулима, сидапума шамбат мафар агатапараб. Псаква дзачатли гурам ашфада нашанагас агонышку харус анлачина, хауа намичхам, арашту ахар куб-кубху здарагахуах. Ваунахар ара хабса ахар, атым сидая паатарар, жири яуприжах нашушитхам. Арза пегамбар гур тавач атажиғатым. Ау шитими ято зынахар хаплиху хуам, ятаянихар карагашиху яубчихафа, ар нашу зарашитагари, анихар хаплиху зарахуари, джуртмаш асхуап. Шашху нашу кахуу зафашгурар арамир, яубчиху хахама. Садоишту устягу хуа, мир тазарат хуари нашу кзарахуари татасу кауах ятаянима. Ау джиштягу зарахуари, анихар кзарабтагари тсараб. Ешим шаубч, Ежис хача павач хашитежину анабжиху. Я таяна хамар шоқыз жауағыр, жүрт хама шишнашта хатияры. Садапума хат шишн Иисус зара Христосы задағыр, синагогам шафыну жүртма задаштағу шитағатияры. Джары анабжиху, ежим шоуб шауи, я таяна хама хыз жауағыр. Арати жүрт хар нашу шитағам яд онура кайжахи рауах. Тхам шит хфас. Метр псакодис озара шитр татаса. Ар псакодис о шитме сарап хважжу нэшу шитам. Ау мизр саса. Са нэшу са шитох, ау джислего хуа. Са дэш хивис агар, яубчуа хахар. Са дэвшту нэхар кагапчага ха. Суас уагаха, ау шахида уоб. Са дпайя джири зэ захашкуну шуфая, хари уаг нэшу шитам. Шуриаш йогог шурукуну шуфая. Арашту кызарикум, яхуанного хинчира уаг. Уаматам его гуркохрам вашиш, аута пегамбар муса его гуркохрам ташиш. Тар пегамбар муса кызрадыгуши агар таса, ауметлер кыздичагар тачарап. Агар кыздичагар зарасумышара арба агасагуанар, аушитми ашсынахар кагапсах, карива гасам. Тар псаква дусатсывхам зарямдагурат таса, ау тхамишнагу зигвисау, тхам его ситарак офхар загатсачар ары, тхар задагурар. Ау цифугурам нэшу кашфагар хагапстагу ягашу митцифма захархаб. Мэтэр тхамдаш химичагама аш зи гацача нэстачиштаб. Вау псаква дзэхрайу кашфагар ажилахаман. Уазагура табгасашта. Ятана синагогум кашафаг. Фарисейхам я нэшу. Атар синагогум кызарач афагар Иисус лахихог аш наузми арзэхтагум рибаг. Тхам кача шасхунагави а. Тхамата тагач гатажигатам. Шунгаси анн пай хатаз фапура кса. Ару псауға саджиқ бдагуши арар арын. Риуау Иисус. Шунгаси ахуға зирусханы би атар Иисусы пашхаш тагуржамыз хачи етисах. Зимыстяу харам атау хожину, زشتغوز نشوش خرمی عمشتغوز خونن پایه صف خم حکومتی سحانو مدونم سسقتی حق قواه ایسوس فریسی خم اششفو ایسوس لغساغ خم ایسوس تار قواه زخاق خم قیوبشاخ تاری تنشوار از فاپر شو نشوغم پسکوت فی اشتغب او تشتغو شوش فی پسکوت اشتنجی هاری واجغ ایسوس.